Это дрыгалка. Конечно, если бы Катя снова явилась в виде Степки-растрепки, дрыгалка, наверное, заметила бы это. Она бы опять сказала какие-нибудь насмешливые и обидные для Кати слова. Но простое, доброе слово ободрения вроде «Ну вот, молодец, Кандаурова, совсем другой вид теперь». Такого дрыгалка не говорит и никогда не скажет. Она, наверное, и не умеет говорить такого. Окинув Катю быстрым, скользящим взглядом, дрыгалка только по своему обыкновению обиженно поджимает губки. Что означает эта дрыгалкина мимика, непонятно. Но совершенно ясно. Она не выражает ни внимания, ни сочувствия к Кате, ни заботы о ней. «Знаешь что?» — говорит мне Лида Карцева, глядя на меня в упор умными серо-голубыми глазами. «Нехорошо, что о Кате Кандауровой заботится только Маня и ее семья. Что же мы ей, не подруги, что ли?» «Надо и нам тоже!» — гудит басом Варя Забелина. Мы стоим все в коридоре, в глубокой нише, под одним из огромных окон, закрашенных до половины белой краской. «Можно взять Катю к нам», — говорю я. «Только я должна сперва спросить маму, разрешит ли она». «Нет», — решительно отрезает Лида. «Это не дело, чтобы Катя каждый день из одной семьи в другую переходила». «Так что же делать?» «Нам надо сложиться, кто сколько может», — предлагает Лида, «и отдать эти деньги Мане, потихоньку от Кати, понимаете? Чтобы Кате не было обидно». «И чтобы Мане не было обидно», — вмешивается Варя Забелина. «Это не надо и обалмож делать. Я Маню знаю. Ее отец, Илья Абрамович, учитель, он мне уроки давал. Бедно живут они. А тут еще Катя, лишний человек. Нет, надо что-нибудь придумать, чтобы их не обидеть». И тут, словно ее озарило, Варя предлагает. «Надо сказать Мане, что нам обидно, почему мы ничем не помогаем Кате. Нехорошо это, Маня, надо сказать. Ты все делаешь для Кати без нас, мы тоже хотим». «Да, это будет правильно», — одобряет Лида. «Давайте после уроков пойдем ко мне. Моя мама, наверное, даст нам денег. А потом пойдем ко всем вам, тоже попросим». «Моя мама даст, наверное», — говорю я. «И моя бабушка тоже», — уверена Варя Забелина. «Ну, а моя тетя, наверное, не даст», — в раздумье качает головой Меля Нарейка. «Она ужасно не любит давать». «Почему?» «Ну, почему? Не знаю я, почему. Наверное, она немножечко жадная», — объясняет Меля. Мы и не заметили, как около оконной ниши, где мы стоим, скользнула, как тень, дрыгалка. «Что это вы тут шепчетесь? У нас правило, по углам шептаться нельзя. Это запрещается, медам». «А мы не шепчемся, мы громко разговариваем», — говорит Варя. Во мне поднимается возмущение против дрыгалки. «Да что же это за наказание такое? Что навсюду подкрадывается и все запрещает? Этого нельзя, это не разрешено!» Звонок прерывает наш разговор с дрыгалкой. «В класс, медам, на урок!» И дрыгалка стремительно мчится в класс, за ней бегут Варя и Меля. Мы с Лидой на несколько секунд остаемся стоять в нише. «Ты Саша, да?» – спрашивает Лида. «Можно я буду тебя Шурой звать? И знаешь, давай дружить. Хочешь?» «Очень хочу!» Так началась моя дружба с Лидой Карцевой. Она продолжалась и после окончания института, с перерывами, когда мы оказывались на много лет в разных городах. Но встречались мы неизменно, сердечно и тепло. Катя, как и прежде, сидит на парте рядом со мной. Но теперь я уже не злюсь на это, как в первый день. Ох, как стыдно мне теперь это вспоминать.